Глава 32. Бузинная палочка. Мир кончился. Так почему же битва не прекратилась? Замок не застыл в молчаливом ужасе, все бойцы не сложили оружие. Гарри потерял контроль над своими мыслями, парившими в странной невесомости, не в силах понять невозможное, ведь Фред Уизли не мог быть мертв, что бы ни говорили Гарри глаза и уши. И тут, в дыру в стене, проделанную взрывом, гулко шлепнулось чье-то тело, и из мрака в них полетели заклятия, врезаясь в стену за их головами. «Ложись!» — крикнул Гарри. Они с Роном с двух сторон схватили за руки Гермиону и потянули на пол, а Перси так и лежал, закрывая собой тело Фреда, защищая его от новых повреждений. «Перси, пошли! Надо уходить отсюда!» — крикнул Гарри. Перси покачал головой. «Перси!» На копоти, покрывавшей лицо Рона, Гарри увидел светлые дорожки слез. Рон схватил старшего брата за плечи и потянул, но Перси не тронулся с места. «Перси, ты ему уже ничем не поможешь! Надо идти!» Гермиона вскрикнула. Гарри обернулся и уже ни о чем не спрашивал. Через дыру в стене лез огромный паук размером с небольшой автомобиль. Это вступило в битву потомство Арагога. Рон и Гарри заговорили в один голос. Их чары сплелись в воздухе. Чудовище отпрянуло, страшно дергая омерзительными ногами, и пропало в мраке. «Он привел друзей!» — крикнул Гарри остальным, выглядывая через дыру на стену замка. По ней карабкалось множество гигантских пауков, бежавших из запретного леса, куда, видимо, прорвались пожиратели смерти. Гарри пальнул оглушающим заклятием в переднее чудовище, и оно свалилось на своих товарищей. Пауки скатились по стене вниз и исчезли из виду. Над самой головой Гарри просвистело еще несколько заклятий, растрепав ему волосы. «Пошли! Скорее!» Толкнув вперед Гермиону с Роном, Гарри наклонился к телу Фреда и взял его подмышки. Перси, поняв намерение Гарри, разжал судорожную хватку на теле брата и стал помогать. Пригибаясь до самого пола, чтобы уклониться от летевших из двора замка заклятий, они оттащили Фреда с дороги. «Сюда!» — сказал Гарри, и они положили его в нишу, где прежде стояли доспехи. Гарри не мог заставить себя смотреть на Фреда ни мгновения дольше, чем необходимо. Убедившись, что тело хорошо спрятано, он помчался за Роном и Гермионой. Малфой и Гойл куда-то пропали, но в конце коридора, сквозь пелену пыли, завалы осыпавшейся кладки, осколки стекла из разбитых окон, он увидел бегающие взад-вперед фигуры, друзей или врагов отсюда было не разобрать. Повернув за угол, Перси взревел «Руквуд!» и помчался за высоким человеком, гнавшимся за горсткой школьников. «Гарри, сюда!» — крикнула Гермиона. Она потащила Рона за гобелен. Рон и Гермиона как будто сплелись вместе, и на один безумный миг Гарри показалось, что они снова обнимаются. В следующую минуту он понял, что Гермиона пытается удержать Рона, не дать ему броситься вслед за Перси. «Послушай, послушай меня, Рон! Я хочу в битву! Хочу убивать пожирателей смерти!» Его искаженное лицо было покрыто пылью и копотью, он весь дрожал от ярости и горя. «Рон, мы единственные, кто может покончить с ним! Рон, прошу тебя! Рон, нам нужна змея! Мы должны убить змею!» — твердила Гермиона. Гарри понимал чувства Рона. Гоняться за очередным крестражем казалось мало для возмущенного чувства мести. Ему тоже хотелось броситься в битву, отомстить убийцам Фреда и отыскать остальных Уизли, а главное — убедиться, что Джинни... Нет, нельзя об этом думать. «Мы будем сражаться», — сказала Гермиона. «А как иначе мы доберемся до змеи? Но давайте не забывать, зачем мы здесь? Только мы можем ее прикончить!» Она тоже плакала, утирая лицо рваным, измазанным копотью рукавом. Потом сделала несколько глубоких вдохов, чтобы остановить рыдание, и, не выпуская Рона, повернулась к Гарри. «Ты должен узнать, где сейчас Волан-де-Морт. Змея ведь вместе с ним, верно? Давай, Гарри, загляни в его мысли!» Почему это было так легко? Потому что шрам горел уже много часов, страстно желая показать ему мысли Волан-де-Морта. Подчиняясь приказу Гермионы, он закрыл глаза. Взрывы и вопли, весь нестройный шум битвы мгновенно стих и отодвинулся, как будто он находился очень далеко отсюда. Он стоял посреди заброшенной, но странно знакомой комнаты с облупившимися обоями и заколоченными окнами. Грохот сражения доносился сюда приглушенно, как бы издалека. В единственном, незашитом досками окне мелькали огненные вспышки со стороны замка, но в самой комнате было темно. Ее освещала лишь тусклая масляная лампа. Он крутил между пальцев волшебную палочку, глядя на нее невидящими глазами. Мыслями он был в замке, в той единственной тайной комнате, известной лишь ему одному, в укрытии, которое могли обнаружить лишь ум, отвага и изобретательность. Он был уверен, что мальчишка не найдет диадему, хотя выкормыш Дамблдора зашел куда дальше, чем он ожидал, слишком далеко. — Повелитель! — произнес тоскливый, хриплый голос. Он обернулся. В самом темном углу сидел Люциус Малфой в лохмотьях со страшными следами наказания за последний побег мальчишки. Один глаз у него заплыл и не открывался. — Повелитель, умоляю, мой сын! — Если твой сын погиб, я в этом не виноват, Люциус. Он не явился ко мне с другими слизеринцами. Может быть, он переметнулся к Гарри Поттеру? — Нет, никогда в жизни, — прошептал Малфой. — Да, для тебя было бы лучше, если это не так. — А вы не боитесь, повелитель, что Поттер может погибнуть не от вашей руки? — голос Малфоя дрожал. — Может быть, простите меня, может быть, стоило бы остановить битву, чтобы вы наведались в замок и отыскали его сами? — Не пытайтесь обманывать меня, Люциус. Ты хочешь остановить битву, чтобы узнать, что там с твоим сыном. А мне нет нужды искать Поттера. Еще до рассвета он сам явится сюда ко мне. Волан-де-Морт снова опустил глаза на волшебную палочку, которую вертел в руках. Что-то в ней ему не нравилось. А когда лорду Волан-де-Морту что-то не нравится, он немедленно принимал меры. «Пойди, приведи Снегга». «Снегга, повелитель». «Снегга, сию минуту. Он мне нужен. Я хочу, чтобы он кое-что для меня сделал. Иди». Напуганный Малфой побрел прочь из комнаты, спотыкаясь в полумраке. Волан-де-Морт по-прежнему стоял неподвижно и крутил между пальцев палочку, неотрывно глядя на нее. «Другого способа нет, Нагайна», — прошептал он, оборачиваясь. В воздухе парила огромная змея. свернувшись изящными кольцами в особом волшебном пространстве, которое он для нее создал, прозрачном шаре, напоминавшем то ли сияющую клетку, то ли аквариум. Гарри сделал глубокий вдох и открыл глаза. И в ту же секунду слух его снова заполнили скрежет, крики, удары и взрывы. Он в визжащей хижине, змея с ним. Он окружил ее магической защитой. Он только что послал Люциуса Малфоя за Снеггом. «Волан-де-Морт отсиживается в визжащей хижине?» — возмущенно спросила Гермиона. — Он даже не участвует в битве? — Он считает, что ему незачем участвовать в битве, — ответил Гарри. — Он ждет, что я сам приду к нему. — Почему? — Он знает, что я охочусь за крестражами. Нагайну он держит у себя, значит, мне придется прийти к нему, чтобы до нее добраться. — Вот именно, — сказал Рон, расправляя плечи. — Значит, тебе нельзя туда идти, потому что он только того и дожидается. Ты останешься здесь и позаботишься о Гермионе, а я пойду и добуду ее, — Гарри оборвал Рона. — Вы оба остаетесь здесь, а я спрячусь под мантию и вернусь, как только... — Нет, — сказала Гермиона, — будет гораздо лучше, если мантию надену я и думать не смей, — рявкнул на нее Рон. — Рон, я не хуже вас могу, — завела была Гермиона, но тут кто-то оборвал гобелен, за которым они стояли. — Поттер! Перед ними стояли двое пожирателей смерти в масках. Но не успели они поднять волшебные палочки, Гермиона воскликнула: «Глиссео!» Ступени под ногами у Гарри, Рона и Гермионы превратились в покатую горку, и они заскользили по ней вниз, не имея возможности затормозить, зато так быстро, что оглушающее заклятие пожирателей смерти пролетели высоко над их головами. Они проскочили сквозь гобелен у входа на нижний этаж и влетели в коридор, ударившись о противоположную стену. «Дуро!» — крикнула Гермиона, направив волшебную палочку на гобелен. Ткань с громким противным хрустом обратилась в камень, и гнавшиеся за ними пожиратели смерти со всего размаху налетели на неожиданное препятствие. «Назад!» — крикнул Рон, и все трое вжались в стену. Мимо них по коридору промчалась толпа оживших парт, подгоняемых бегущей МакГонагал. Она, похоже, не заметила ребят. Волосы у нее растрепались, на щеке зияла рана. Из-за угла донесся ее голос. «Пли!» «Гарри, надевай мантию», — сказала Гермиона. «Не обращай на нас внимания». Но он набросил ее на всех троих. Правда, так она не доставала до земли, но Гарри подумал, что в густой пыли, окутавшей здание, среди падающих камней и вспышек заклятий, вряд ли кто заметит их торчащие ноги. Они сбежали вниз еще на этаж и попали в коридор, где шли ожесточенные поединки. Портреты по обеим сторонам были битком набиты нарисованными фигурами, громко подбадривавшими защитников Хогвартса. Пожиратели смерти в масках и без масок сражались с преподавателями и школьниками. Дин, видимо, сумел раздобыть себе палочку и теперь бился с Долоховым о Парвати с Треверсом. Гарри, Рон и Гермиона одновременно подняли палочки, готовясь ударить, но противники кружились и перемещались так быстро, что заклятие легко могло попасть в кого-нибудь из своих. Пока они стояли, прижавшись друг к другу и ожидая возможности вмешаться, над их головами раздалось громкое «Уи-у!». Гарри поднял глаза и увидел летящего под потолком Пивза. Полтергейст сбрасывал плоды цапня на голову пожирателям смерти, и в их волосах начинали копошиться, сползая к шее, извивающиеся зеленые отростки, похожие на жирных червей. Чпок! Пригоршня цапней упала на мантию над головой Рона. Склизкие зеленые корешки неправдоподобно зависли в воздухе. «Здесь невидимка!» — закричал пожиратель смерти с закрытым маской лицом, указывая на странное зрелище. Дин воспользовался тем, что противник на секунду отвлекся и ударил его оглушающим заклятием. Долохов попытался отомстить за товарища, но Парвати запустила в него Петрификус Тоталус. «Бежим!» — крикнул Гарри, и они с Роном и Гермионой, крепко вцепившись в мантию, пригибаясь, оскальзываясь в лужицах цапневого сока, побежали сквозь гущу сражающихся по мраморной лестнице в вестибюль. «Я Драко Малфой! Я Драко! Я на вашей стороне!» Драко наверху лестницы молил пощады у черной фигуры в маске. Гарри, пробегая мимо, ударил в пожирателя смерти оглушающим заклятием. Малфой оглянулся в поисках своего спасителя, и тут Рон наподдал ему из-под мантии. Малфой упал на пожирателя смерти и с ошарашенным видом утер кровь с разбитой губы. «Мы второй раз за ночь спасли тебе жизнь, подонок двуличный!» — рявкнул Рон. Повсюду, на лестницах и в вестибюле, шли поединки. Пожиратели смерти заполонили все здание. Вот у входной двери Яксли сражается с Флитвиком, а прямо за ними пожиратель смерти в маске дерется с Кингсли. Школьники разбегались кто куда. Многие несли или волокли за собой раненых друзей. Гарри послал оглушающее заклятие в пожирателя с закрытым маской лицом, но промахнулся и чуть не угодил в Невилла, который внезапно возник из ниоткуда, разбрасывая пригоршнями ядовитую тентакулу. Растение тут же зацепилось за ближайшего пожирателя смерти и принялось обвивать его своими усиками. Гарри, Рон и Гермиона бежали вниз по мраморной лестнице. Слева раздался звон бьющегося стекла, и часы Слизерина, отмечавшие очки факультета, рассыпали по всему полу свои изумруды, на которых тут же стали оскальзываться и падать бегущие мимо. Когда друзья вбежали в вестибюль, с верхней галереи упали два тела. Неясная серая тень, которую Гарри принял за животное, пронеслась по залу на четырех ногах, готовясь вонзить зубы в одного из упавших. «Нет!» — взвизгнула Гермиона, и оглушительный хлопок ее волшебной палочки отбросил Фенрира Сивого от слабо шевелящегося тела Лаванды Браун. Он ударился о мраморное перило и попытался подняться на ноги, но тут на голову ему упал с яркой вспышкой и громким треском хрустальный шар. Фенрир грохнулся об пол и больше не шевелился. «У меня еще есть!» — кричала профессор Трелони с вершины мраморной лестницы. «Сколько хотите! Вот!» Как подавальщик мечей на теннисе, она извлекла из сумки еще одну огромную хрустальную сферу и пустила ее через зал в окно. В ту же минуту тяжелые деревянные двери распахнулись, и в вестибюль ворвались гигантские пауки. Раздались крики ужаса. Сражающиеся, как пожиратели смерти, так и защитники Хогвартса, бросились в рассыпную, и в надвигающихся чудовищ полетели красные и зеленые вспышки. Пауки дергались и вставали на дыбы, устрашающие, как никогда. «Как будем выбираться?» — крикнул Рон сквозь общий визг и вой, но не успели Гарри и Гермиона ответить, как их откинуло в сторону. Вниз по лестнице мчался Хагрид, меча молнии из своего цветастого розового зонтика. — Не трогайте их! Не трогайте! — кричал он. — Нет, Хагрид! — Гарри забыл обо всем на свете, он выскочил из-под мантии и помчался, согнувшись в три погибели, уворачиваясь от мечущихся по вестибюлю заклятий. «Хагрид, вернись!» Но он не успел пробежать и половины пути, как Хагрид исчез среди пауков. Мерзкая масса закопошилась, повернулась и стала быстро отступать под натиском заклятий, унося в своей гуще Хагрида. «Хагрид!» — Гарри слышал голос, зовущий его по имени, но не оглянулся посмотреть, друг это или враг. Он сбежал по ступеням крыльца на темную территорию, по которой пауки уносили свою добычу, но разглядеть Хагрида так и не смог. «Хагрид!» Гарри показалось, что он видит огромную руку, машущую из середины паучьей стаи. Он рванулся вслед, но дорогу ему преградила колоссальная нога, вдруг опустившаяся из темноты, так что земля качнулась у Гарри под ногами. Гарри поднял глаза. Над ним стоял великан футов 20 ростом. Его голова скрывалась во мраке. Видны были только похожие на деревья волосатые голени, на которые падал свет из дверей замка. Внезапно он с силой ткнул огромным кулаком в окно верхнего этажа. На Гарри градом посыпались осколки, так что ему пришлось отскочить обратно на крыльцо. «О, Господи!» — взвизгнула Гермиона. Они с Роном метнулись к Гарри и посмотрели вверх на окно, через которое великан пытался достать находящихся внутри людей. «Стой!» — Рон перехватил руку Гермионы, поднявшей волшебную палочку. «Если ты его оглушишь, он завалит пол замка!» «Хаги!» Из-за угла замка появился грох. Гарри впервые заметил, что для великана грох был маленького роста. Колоссальное чудище, крушившее окна, обернулось и взревело. Каменное крыльцо задрожало, когда великан шагнул к своему мелкому сородичу. Перекошенный рот гроха широко открылся, обнажая желтые зубы размером с мелкий кирпич, и они кинулись друг на друга с воем, как два свирепых льва.